Глава 27. Вечером костры горели и в другом лагере на равнине. В песчаных ямках переваливались ярко-красные угли веток акации и верблюжьего навоза. Над ними, повинуясь ритму холодного переменчивого ветра, вился белый пепел. Приятный сладковатый запах хлеба, выпекаемого в песке, смешивался с резкой вонью, исходящей от верблюдов. На краю лагеря, вокруг одного из костров, на корточках сидели Атиси, Махди и Тамрит. Они разговаривали, дожидаясь, пока раб приготовит им чай. Рядом лежали их тяжелые боевые мечи и трофейные винтовки Гра. Раб голыми руками проворно разгреб угли, затем слой песка и потрогал хлеб, проверяя, готов ли тот. Внешне хлеб напоминал толстый блин. Раб ловко перевернул хлеб, снова присыпал песком и покрыл углями. «Я устал ждать», — резким тоном произнес Махди. «Надо покончить с оставшимися». «Это было бы глупостью», — спокойно возразил Атиси. «Они слишком сильны, нет смысла торопиться. Пусть время и безбрежная пустыня измотают их. Нам незачем жертвовать ни одним своим воинам». Махди приподнял край Тагельмуста и сплюнул. «Нас когда-нибудь останавливала численность каравана, даже если там было в 10 раз больше людей, чем во французском? Всех нас они не перебьют». «А когда мы нападали на караван с таким количеством оружия, как у них? Этих игрушек у них более чем достаточно». Атиси тронул свою винтовку. Он очень уважительно относился к ее возможностям. «У нас не хватает ни патронов, ни воинов, умеющих стрелять. То, что потеряно в борьбе с неверными, — это не жизнь», — сказал Тамрит. «Быть убитым за дело Аллаха означает обрести вечную жизнь. Мы — его десница, и не можем умереть. Он уже приготовил нам особый пир в раю». Атиси вздохнул. «Разве мало ему забот, помимо укрощения диких псов, одержимых Кораном?» Атиси не было дела до Аллаха и Корана. Предметом его забот были только их агараны, и больше ничего. Кроме желания когда-нибудь стать аминокалем. Но Тамрит и его братья-синуситы набирали силу. Каждый день все больше сыновей пустыни вступали на путь ислама. Атиси не мог, да и не желал отталкивать их от себя. Ему требовалось ненадолго приручить их, чтобы выполнить распоряжение аминокаля. «Как видим, французы не умеют читать послания, написанные чернилами», — на прощание сказал ему Винсалахи Ахитагель. «Ты, племянник, напишешь им от моего имени новое — кровью». Налет принес ему крупный успех. Туареги захватили около 300 верблюдов и преподали дерзким французам урок, показав, что господствующую расу их агаренов невозможно подчинить с той же легкостью, с какой чужеземные захватчики подчинили себе алжирских крестьян. Незваные гости получили ощутимый удар, от которого не скоро оправятся. Однако за действиями Атиси следили турки и итальянцы, Шамба и Тебу, султан Марокко и сам Аминокаль, а потому здесь требовалась полная, впечатляющая победа. Победа, не оставлявшая сомнений в том, кто владеет Центральной Сахарой. Победа, не оставлявшая сомнений и относительно личности следующего Аминокаля. Ради этой цели Атиси и нанес в Таджинуте первый сокрушительный удар. Теперь пусть его дело продолжает Сахара. «Даже Аллах движет своей десницей только в надлежащее время», — ответил он Тамриту. «Его десница явила себя в Таджинуте», — сказал Махди. «Он ждет, что мы закончим начатое». «Ты нетерпелив, как верблюд во время гона», — усмехнулся Атиси. «Не вижу смысла рисковать нашим успехом, действуя с неподобающей поспешностью. Мы, Махди, будем выжидать». «А вдруг они доберутся до Уарглы, сохранив свою численность и силы? С чего ты решил, что будет по-другому?» «Они не туареги», — все так же спокойно ответил Атиси, глотая горячий сладкий чай. «Такое попросту невозможно». «Согласен. Вероятность этого крайне мала. Но что, если им все-таки удастся? Тамрид взял свою винтовку и начал рассматривать при свете костра, держа ствол вблизи лица Атисси, поворачивая оружие в разные стороны, восхищаясь очертаниями винтовки, а затем вскинул ее, словно намеревался выстрелить. «Хотя нас вчетверо больше, чем их», — сказал он, глядя в прорезь прицела. «Успех решает не только численность. Маленький скорпион способен убить взрослого человека жалом, которое ничтожно по сравнению с этой винтовкой». Сияние костра отразилось от дула винтовки, осветив глаза Атисси. «Французские скорпионы умеют обращаться с этим оружием. Мы не умеем». «Верно», — согласился Атисси. «Вот я и подумал. Есть, наверное, способ достичь сразу обе цели», — продолжил Тамрид. «Способ атаковать французов без нападения на них». «Не понимаю, к чему ты клонишь?» «Эфелеле», — тихо произнес Тамрид. У Махди сразу закружились мысли и забурлила кровь. «Они не подпустят нас к себе», — покачал головой Атисси. «Напрямую, конечно, не подпустят. Сначала мы должны поиграть с ними, чтобы они сделали так, как нам нужно». Пока они ели горячий хлеб, Тамрид изложил им план действий. Махди и Атисси внимательно слушали. «Рад, что ты не являешься моим врагом», — признался Атисси, когда Тамрид кончил говорить. «Возможно, этот пес Ислама и страдает бешенством, но он превосходно управляет своими чувствами. Это хороший план. Не слишком запутанный, но и не слишком прямолинейный. Мы его выполним». Атисси повернулся к Махди. «Отправишься сегодня же. Возьми двоих в помощь. Потом разыщешь нас в Айн-эль-Керме». Прежде чем уехать, Махди набросил на плечи еще одно одеяло, взял хлеб и чайник со свежим чаем и отправился туда, где на песке, лежа в скрюченных позах, мерзли пленные. Из-под мешков слышались стоны и плач. Их ноги были связаны, чтобы не смогли убежать. Мешки с их голов снимали дважды в день на полчаса, когда кормили и поили. У туарегов имелся опыт обращения с пленными, и они знали, что люди способны неделями балансировать на тонкой грани между жизнью и смертью. Махди опустил на землю хлеб и чай и снял мешок с пленника, который не издавал ни звука. У пленного были густые брови, аккуратно подстриженные борода и усы и орлиный нос. Выглядел он слабым и изможденным. Он молча смотрел на Махди. Махди обрезал веревки и помог пленному сесть. Тот принялся растирать запястья, восстанавливая кровоток. Махди накинул ему на плечи одеяло, обернув вокруг шеи, покрасневшей и стертой от веревок. Налив чай, Махди протянул чашку Макадему. «Выпей, святой человек», — сказал он по-арабски. Макадем закрыл глаза, прочитал молитву, затем залпом выпил чай. Махди вновь наполнил чашку. «Не я выбирал такое обращение с тобой», — продолжил Махди, пока Макадем пил. «Ты сам выбрал этот путь, оказав помощь неверным». Он отломил хлеб и протянул пленному. Тот почти мгновенно съел. Макадем шумно жевал, но молчал. «Ешь, ешь!» — уговаривал Макадема Махди, протягивая новый кусок. «Ты не должен умереть, святой человек! Ты должен жить, ибо сейчас ты нам нужен!» Макадем доел хлеб и допил чай. Когда он поел, Махди снова связал ему руки за спиной, но уже не так крепко. Надевать мешок он не стал. Махди смотрел на Макадема сквозь щель своего тагельмуста и думал. «Он страдает молча. Он силен, потому что его вера крепка. Он достойный человек». Вернувшись в лагерь, Махди велел одному из рабов накормить остальных пленников и чем-нибудь их прикрыть. Затем велел еще двоим седлать верблюдов. Один спросил, куда они поедут. «Собирать урожай», — с улыбкой ответил Махди. Така быстро набирала высоту, поднимаясь в знойном воздухе. Ее крылья двигались легко и изящно. Закончив подъем, она расправила крылья и медленно сделала широкий круг. Теперь ее несли воздушные потоки, а она лишь управляла парением, покачивая кончиками крыльев. Така играла с воздухом, словно пробуя его на прочность, и одновременно оглядывала местность. После недолгого парения она опустила хвост. Движение воздуха понесло ее выше, где она поймала нисходящий поток и спикировала вниз, опустив голову и сложив крылья. Затем Така слегка выдвинула крылья вперед, и воздух снова понес ее вверх. Подъем сопровождался легким шелестом крыльев и едва заметным движением хвоста. Она уравновесила тело и теперь могла часами плыть по воздуху, не прилагая усилий. Така пролетела над горами западного края равнины, скользя зорким взглядом по пустыне. Внизу, в скальной котловине, четыре верблюда искали себе пропитание. Далеко на востоке, едва видимая даже острому зрению Таки, колонна людей брела в северном направлении. Расстояние делало их фигуры совсем крошечными. Ветер нес ее, пока она не оказалась над верблюдами. Там она сделала несколько кругов над пасущимися животными, затем перелетела через горы и занялась охотой. Выискивая добычу, она всматривалась в разогретую солнцем поверхность гор и тени между ними. Среди деревьев, росших в вади, летала пара песчаных дроздов. Птички торопливо хлопали крыльями, делали передышку, затем хлопали снова, успевая промелькнуть в ветвях одного дерева и переместиться на соседнее, где почти не задерживались и с веселым щебетанием опускались на песок. Так и с интересом следила за ними. Особенности сетчатки ее глаз делали изображение предельно четким, отчего казалось, будто дрозды находятся значительно ближе. Потом она заметила ящерицу, греющуюся на солнце. У сокола был выбор, и он предпочел рептилию. Ящерица сидела неподвижно, растопырив короткие лапки. Темные чешуйки вбирали в себя жар солнца. Двигались только ее выпученные, лениво моргавшие глаза. Так осложила крылья, наклонила голову и почти вертикально нырнула вниз. Она быстро набирала скорость. Ветер шелестел в ее перьях, но она не падала камнем, а соразмеряла свои движения со скоростью и направлением ветра, продолжая следить за ящерицей. Почти у самой поверхности, когда казалось, что она вот-вот упадет, так и расправила крылья, опустила хвост и одновременно раскрыла когти лап. Это несколько замедлило спуск. По три острых когтя спереди и по два сзади были готовы вцепиться в добычу. Уже перед самой атакой она слегка шевельнула хвостом, выравнивая направление. Ящерица почуяла опасность, но тень над собой увидела слишком поздно. Когти Таки впились ей в голову, шею и нежные бока. Смерть ящерицы была мгновенной. Взмахнув крыльями, сокол устремился вверх. Мертвая ящерица покачивалась в когтях, почти не мешая полету. Пролетев немного, Така заметила Мусу, дожидавшегося ее рядом с верблюдом. И снова у нее появился выбор — вернуться к хозяину или улететь. С громким, горделивым верещанием она пронеслась у него над головой и стремительно приземлилась, после чего разжала когти и отскочила назад. Муса быстро подошел к охотничьему трофею и достал нож. Ловкими движениями он отрезал ящерице лапы, голову и хвост. Затем выпотрошил внутренности, бросив их вместе с головой Таке. Соколиный клюв пробил кость. Така мигом проглотила мозг своей добычи. Тушку ящерицы Муса убрал в кожаный мешок, после чего вытер о песок руки и нож и забрался на мехари. Длинноногий верблюд стал неуклюже подниматься, совершая сложные движения, отчего всадник несколько раз качнулся взад-вперед. Муса свистнул. Закончив трапезу и почистив перья, Така взлетела на протянутую ладонь, безропотно подставила голову под колпак и заняла свое место на луке седла. Они двинулись в направлении, ранее указанном Такой ее кругами. Мусяне подсказывали, что внизу могут находиться люди или животные. Он решил проверить. Подъехав ближе, он слез с мехари и быстро поднялся по скалам. Людей поблизости не было. Четыре диких верблюда объедали листья с верхушек акаций. Муса спустился за веревкой, после чего отправился ловить верблюдов. Хаким, вездесущий помощник поля, морщился от боли. Так плохо ему еще не было. Выйдя из колонны, он сел на песок. Мимо брели люди, сопротивляясь ветру и собственным тяготам, многие из которых были куда серьезнее, чем у Хакима. За парнем тянулась струйка крови, с шипением высыхая на песке и камнях. Он снял остатки сандалий. От подошв остались только края, но и те были испещрены дырами от острых камней, пропарывавших подошвы, словно бумагу. Теперь эти камни впивались уже в его ноги, до крови раздирая мозолистые пятки и стопы. Хаким развязал липкий лоскут и снова поморщился, ибо за тканью потянулась корка запекшейся крови. Он отшвырнул лоскут, который тут же подхватил ветер, и помчал по равнине на юг, словно рваный красный парус. Грязными пальцами Хаким выковырял песок из ран и вытащил оставшиеся нитки. Потом краем тюрбана протер раны. Из самых глубоких шла кровь. На жаре она быстро твердела, запечатывая рану, но стоило ему продолжить путь, все раны тут же открылись. Туда снова набился песок, который перемалывался от соприкосновения с другими камнями, отчего каждый шаг превращался в пытку. Хаким пытался выбрать дорогу, но это было невозможно. Тогда он стал наступать на внешний край ступней, что вызвало судороги в икроножных мышцах. Это была битва, обреченная на поражение. Хакиму требовалось масло из козьего молока и новые сандалии. Подумав об этом, он горько засмеялся, не представляя, где в пустыне можно найти и то, и другое. Ветер хлестал его песчинками по лицу. Тогда Хаким прикрыл нос и рот окровавленным концом тюрбана, убрав его за спину. Он ненавидел ветер. Иногда в пустыне царило безветрие. Парню нравилась такая погода, особенно по ночам, когда тишина обволакивала его настолько плотным покрывалом, что единственным звуком оставался шелест звезд в ночном небе. Но полное безветрие бывало редко, и ветер дул почти всегда. Этот начался позавчерашним вечером, подув с севера. Сперва легкие порывы, которые затем стали чередоваться с более ощутимыми, после чего более ощутимые превратились в сильные и уже дули практически беспрерывно, свистя над равниной и жаля песком глаза и наиболее уязвимые части тела. Песок скрипел у Хакима на зубах, набивался под одежду, где смешивался с потом, превращая ткань в панцирь. Если песок терзал тело Хакима, то шум ветра яростно вгрызался ему в нервы, угрожая рассудку. После нескольких часов шум стал для него невыносимее самого ветра. Скорбные завывания проникали даже в те немногие места, куда не попадал песок, пока у парня на теле не осталось ни одного уголка, который бы не страдал от стихии. Утром скорость ветра еще больше возросла, из-за чего колонна не шла, а еле-еле ползла вперед. Ветер не принес с собой песчаную бурю, однако весь день люди с боем брали каждый метр пути. Их тела сгибались под странными углами, противостоя невидимой руке, стремившейся отбросить их назад. Из-за хрупкости фигуры и небольшого веса Хакиму было идти труднее, чем другим. Ветер забирался ему под гондуру, превращая в подобие воздушного змея. Хаким делал все, чтобы устоять на ногах. Это стало главной его задачей, а поскольку теперь он был вынужден идти на внешнем крае ступней, походка не отличалась изяществом. Парень не сомневался, что выглядит более чем странно. Он сердито косился на всякого, кто вздумает смеяться над ним. Однако никто и не замечал его походки. Каждый был поглощен своей битвой. В довершение к перечисленным бедам Хакима ветер был еще и холодным и нес ледяное напоминание об Атласских горах на севере. А может, он дул с далекого моря? Ветер изводил его не меньше, чем острые камни под ногами. Его грудь покрывалась гусиной кожей, тогда как спина, подставленная солнцу, была мокрой от пота. Хаким попробовал идти задом, чтобы согреть грудь, но вскоре спина так озябла, что пришлось повернуться. В детстве такое хождение задом наперед очень забавляло его. В довершение ко всем несчастьям от песка страдали веки. Хаким отчаянно моргал, отчего песчинки лишь глубже проникали в глаза, которые и так были раздражены. У него пересохло во рту, язык покрылся густым слоем песчаной пыли, в горле саднило. Ветер каким-то образом высасывал из организма воду, а порядок, установленный сержантом Побегеном, не позволял пить тогда, когда хочешь. Нос Хакима, ободранный песком, тоже кровоточил. Капли крови собирались на кончике носа, откуда ветер сдувал их на гондуру, пока та не стала такой же красной, как его глаза. Сколько же крови у него в теле? И не вытечет ли она вся через ноги и нос? Надо будет спросить хозяина. Достав кинжал, Хаким отрезал полоску от полы гондуры. Он делал это уже в третий раз, отрезая все более широкие полоски, чтобы лучше защитить ноги. Он обмотал ткань вокруг ступней. Когда в ней появлялись дыры, Хаким сдвигал тряпку и завязывал ее по-новому. Под конец повязка превращалась в грязную окровавленную тряпку, и Хакиму приходилось вновь укорачивать свое одеяние. Интересно, чего он лишится первым — крови или гандуры? Как говорят, малеш. У него еще есть рубашка и штаны. С помощью Аллаха они доберутся до Уарглы раньше, чем он разденется догола и лишится всей крови. Но сначала еще нужно не умереть от голода, а еда у них на исходе. Хорошее настроение Хакима, уничтожаемое стихией и отсутствием обуви, страдало и от голодных судорог. Он был тощим, но привык есть несколько раз в день. Только какое пустыне дело до его привычек? Хаким обмотал ноги, прикрепил остатки сандалий и похромал дальше. Для пешей колонны ветер превратился в ярмо, которое они были вынуждены тащить. А тут еще необходимость дожидаться отставших. За 10 часов они проходили менее 10 километров, когда должны были покрыть все 20. Путь превратился в сплошные остановки, где кто-то возился со своими ранами, а кто-то боролся с судорогами в ногах. Те, кто посильнее, в ожидании ходили кругами или топали ногами, ибо остановка грозила судорогами и им. «Хватит их ждать!» — возмутился кто-то из Шамба. «К вечеру они нас нагонят!» Его поддержали. Эль-Мадани хмуро посмотрел на них. «Те из вас, кто считает, что может в одиночку справиться с пустыней и туарегами, милости прошу вперед!» — прорычал он. «Остальные и дальше пойдут вместе!» В ответ Шамба, от которого исходило предложение, хмуро посмотрел на сержанта. «Какая разница, помереть одному или со всеми вместе? Большая, если ты один. Хочешь попробовать? Иди, тебя никто не держит. Стрелки продолжат идти вместе. Когда нам попадется твой труп, так и быть, похороним». Шамба опустил глаза и побрел дальше. Поль шел рядом с Сандо. Лихорадка у инженера протекала вяло, однако высасывала из него силы. Зеленые глаза потеряли блеск, и под ними появились темные круги. Брюки порвались на коленях, и там темнели пятна засохшей крови, следы его падений. Ему очищали и перевязывали раны, но он снова падал. Он шел, сутулясь, крепко сжимая в руке туарекское копье, которое ему дали в качестве посоха. Инженер знал, что идет медленнее всех, однако продолжал двигаться и старался не утратить присутствие духа. «Божье благословение, оно повсюду», — сказал он, обращаясь к Полю. «Что?» — переспросил Поль, не расслышав из-за ветра. «Я про ветер», — заговорив громче, пояснил Сандо. «Первый раз за всю неделю вокруг моего лица не вьются мухи». Он улыбнулся и стер с зубов песчаный налет. Пока он это делал, рука скользнула под древку копья, и Сандо упал, больно ударившись коленом. Он не вскрикнул, но от боли на глазах появились слезы. Тяжело дыша, Сандо поднялся на ноги. Поль нагнулся, осматривая колени инженера. «Вы опять поранились, нужно вас заново перевязать». Сандо опустил копье и с кряхтением сел. Поль размотал повязку и осмотрел поврежденное колено. «Тяжело смотреть, как тело тебя не слушается», — признался Сандо. «На сей раз ничего страшного», — ответил Поль, хотя видел, в каком состоянии находится коленная чашечка инженера, и постарался прикрыть ее рукой. «Просто ваши колени, Сандо, становятся чуть более узловатыми. Мне говорили, что арабские женщины в восторге от таких коленей. В Уаргле у вас отбоя не будет». Поль стал очищать рану от песка. Сандо рассмеялся, превозмогая боль. «Вы так говорите по доброте душевной, но я чувствую, как мое тело потихоньку сдает. Такие ощущения добавляют человеку смирения. Разум может по-прежнему находиться в прекрасном состоянии, но он не более чем груз на тонущем корабле. Жаль, что наши тела не сделаны из более прочного материала». Сандо поднял глаза к небу. «Конечно, тело — это удивительное творение», — торопливо добавил он. Увы, мне не удалось создать ничего, что хотя бы наполовину обладало таким же совершенством. Но, как и все конструкции, тело постепенно тоже приходит в негодность. Я бы посоветовал вам больше верить в свои силы. Да у Арглы не так уж далеко. Сандо усмехнулся. «Лейтенант, я говорил, что у меня тело сдает, но никак не разум». К вечеру ветер стих. Солнце село, и над равниной вдруг установилась мертвая тишина. Костров не разводили. Нечего было готовить, есть тоже нечего. Говорить никому не хотелось. Люди засыпали там, где сидели. Побеген и его солдаты Маржале и Брам по очереди обходили лагерь, всматриваясь в темноту и не обнаруживая никаких признаков туарегов. Перед рассветом Эль-Мадани по обыкновению отправил четверых на охоту. Более часа они бродили по вади и ничего не нашли. Но затем один громко и радостно закричал. На островке пожухлой травы паслись четыре диких верблюда. Эль-Мадани заметил на мягком песке и другие верблюжьи следы и присел на корточки, внимательно рассматривая их. Следы были свежими, глубокими и отличались от следов, оставленных дикими животными. Эти следы оставил Михари, несший на себе всадника. Следы тянулись вдоль вади. Эль-Мадани двинулся по ним, держа наготове винтовку. Следы привели к кромке и исчезли, поскольку дальше был гравий. Сержант покачал головой. Казалось, кто-то пригнал и оставил верблюдов там, где люди из экспедиции их найдут. В лагерь он возвращался героем. Даже сдержанные стрелки подпрыгивали и плясали от радости. «Хамдулилла! Аллах услышал нашу молитву!» Это был знак. Всевышний выведет их из пустыни, дав в помощь четырех диких верблюдов. Самых ослабевших участников экспедиции освободили от груза, навьючив одного из животных. На второго усадили Сандо, хрупкая фигура которого клонилась в бок. Джемаль был вне себя от радости. Он фыркал, кашлял и плевался, восхищенно похлопывая верблюдов по бокам. Потом он выстроил их в цепь, а когда они тронулись, урчал и рычал на них. Утро прошло в ликовании. Но потом жара и голод взяли свое. Под вечер Диану брел, спотыкаясь. Поль держался на ногах крепче, но его мучило головокружение. Трижды колонна останавливалась из-за того, что кто-то падал в обморок, и его приводили в чувство. Шли почти до полуночи, а, устроив привал, снова не стали разводить костры. Глубокой ночью раздался одиночный выстрел, всполошивший весь лагерь. Люди просыпались, хватались за остывшие приклады винтовок и всматривались в темноту. Эль-Мадани не спал и видел вспышку выстрела. Он мгновенно бросился на то место, держа пистолет наготове. В случившемся не было ничего загадочного. На песке распласталась фигура одного из алжирских стрелков. Эль-Мадани опустился рядом. «Мадани, что случилось?» — спросил подбежавший Диану. «Это Абдель Крим, господин лейтенант. Он стрелял в себя». «Мертв?» «Нет, месье, он плохой стрелок». Абдель Крим был без сознания. Пуля лишь отцарапала ему череп. Эль-Мадани перевязал ему голову. «Заберите у него оружие и свяжите ему руки», — распорядился сержант. В лагере вновь стало тихо, но тишина была гнетущей. Лишь немногие уснули. Утром настроение у всех было мрачным. Доброе знамение, связанное с появлением верблюдов, перечеркивалось зловещим, попыткой самоубийства. Теперь бедняга брел один, оказавшись парией. Остальные поглядывали на Абделя Крима с разной степенью жалости к нему и страха за самих себя. Он был первым, кто не выдержал тягот и сломался. Алжирские стрелки твердили себе, что они сильнее, но никто не знал, так ли это на самом деле. «Вырывать судьбу из рук Аллаха — смертный грех», — с заметным беспокойством напоминали они друг другу. Всем недоставало Макадема. Он бы знал, что сказать и как поступить. После полудня еще двое упали в обморок, и их усадили на верблюдов. Диану объявил ранний привал, поскольку люди были не в состоянии идти дальше. Лейтенант медленно обходил колонну, глядя на изможденные лица и испуганные глаза. Несколько раз Диану останавливался, проверяя запасы воды. На краю лагеря Джемаль готовил своих подопечных к ночлегу. Салюки, которым снова не повезло, крутились возле недотепы. Тот поймал ящерицу и закусывал ею, не обращая внимания на гончих. Великолепные салюки не годились для ловли ящериц, а другой дичи в Мамадроре не было. Глядя на собак, Диану принял решение. «Побеген!» — крикнул он. «Да, господин лейтенант. Убейте гончих. Слушаюсь!» Услышав приказ, Хаким с глазами, полными ужаса, быстро доковылял до поля. «Хозяин, ты должен его остановить!» — прохрипел парень. Поль покачал головой. Он слышал приказ и был согласен с Диану, однако сердце у него беспокойно билось. «Люди ослабли, нам нужно мясо». «Хозяин, ты не понимаешь, салюки, союзники Шамба. Их история, наша история, их кровь, наша кровь. Неправедно их убивать». «Хаким, они способны продлить нашу жизнь, иначе мы умрем с голоду. Другого выхода нет». Глаза Хакима яростно пылали. Поль впервые видел парня таким. «Хозяин, это неправильно», — повторил он. «Ты не знаешь законов пустыни. Первыми убивают верблюдов». «Сейчас не время. Верблюды — наше средство передвижения». Хаким сердито и с горечью смотрел на поле. Потом открыл рот, чтобы сказать еще что-то, однако смолчал и поковылял прочь. «У нас есть и другая собака. Почему не ее?» — спросил второй Шамба. «Или пса щадят, потому что он принадлежит младшему лейтенанту?» «Я щажу недотепу, потому что он ловит ящериц», — ответил Диану. «Если он прекратит их ловить, или ящерицы перестанут ему попадаться, а также если у нас не появится никакой другой еды, та же участь будет ждать и недотепу», — эти слова произнес Поль. Салюк пристрелили одну за другой. Слыша выстрелы, Поль каждый раз вздрагивал и внутренне сжимался. Недотепа лишь вилял хвостом. Собачье мясо ели все, за исключением Шамба. Дайя обрадовалась занятию, отвлекавшему от мыслей. Переезд лагеря поглощал все ее внимание. Нужно было решить споры насчет собственности, разобраться, кому принадлежит та или иная отара овец, собрать коз, разведать пастбище, проверить состояние колодцев, проследить за сворачиванием семи шатров, сшить новые мешки и залатать старые. К ней постоянно обращались с вопросами рабы и рабыни, вокруг бегали ребятишки, путаясь под ногами взрослых, добавляя свою простодушную долю шума и гама к общей суете, царившей вокруг. Дайя хорошо управлялась с переездами. Подобно всем туарегам, Мано Биска несколько раз в год перемещал свой дуар со всеми шатрами, роднёй, рабами и животными. Каждый переезд зависел от состояния окрестных пастбищ. Когда жена правителя отсутствовала, вся работа ложилась на Дайю. Рабы обращались к ней за распоряжениями и помощью, не давая оставаться наедине с собственными мыслями. С недавнего времени она плохо спала и почти не ела, поскольку ее сразу начинало тошнить. Анна, рабыня, знавшая ее с детства и относившаяся к ней как к дочери, назвала причину раньше, чем сама Дайя осмелилась об этом заговорить. «В тебе растет дитя», — сказала она. «Нет», — возразила Дайя, сознавая, что врет. До сих пор ее месячные всегда приходили вовремя. «Да, Анна, это так». «Так это же хор...» — начала была Анна и осеклась. В этом не было ничего хорошего. Наоборот, это было ужасно. Носить в чреве ребенка, не будучи замужем, считалось большим позором, бесчестием для матери, да и на ребенка ложилось пятно. Анна беспокоилась за Дайю. «В таком случае тебе нужно побыстрее выйти замуж», — сказала рабыня. Дайя лишь кивнула. Анна не знала самого худшего. Она была уверена, что отцом ребенка является Махди. Дайя отправилась к Гельте, чтобы спокойно подумать. Она села на камни, глядящие в сторону воды. У нее на глазах зашло, и потом снова взошло солнце, однако долгая ночь не принесла ей ответов. Невидимая тяжесть давила ей на плечи. Как она могла оказаться настолько глупой? Как могла так легко поддаться страсти? Солгав Махди, она порушила свою честь. С раннего детства она всегда говорила правду и не обманывала. Она еще ни разу не обидела другого человека. Теперь ей предстояло решить, как быть дальше. Сейчас Дайя не ощущала ничего, кроме слабости и растерянности. У Даграли была старуха, способная быстро избавить ее от затруднений, пока те не усугубились. Но Дайя не знала, решится ли она на такой шаг. Существовала и другая возможность — покинуть Дуар раньше, чем ее живот станет заметен. Она могла бы родить ребенка и оставить среди камней на съедение зверям и птицам. Иные женщины так и поступали, и зачастую это считалось меньшим позором. Потом бы она вернулась к прежней жизни, начав все сначала. Или она могла покончить с собой. У нее было время обдумать и такую возможность. «Должен ли кто-то погибнуть из-за моей слабости?» Она подумала о Муссе. Ее задевало, что он не проявлял к ней никакого интереса. Черт бы побрал этого Муссу! Такой учтивый, так печется о ее чувствах, такой предупредительный. Прислал ей книжку, сборник великолепных историй, а к книжке приложил записку, больно ударившую по Дайи. Он вовсе не собирался делать ей больно. Он просто пожелал ей счастья. Так оно и было. Вполне ожидаемые слова. Вот только она ждала от него совсем других слов. Дайя осознавала это, читая его записку в 8-й, 10-й, 20-й раз. Она представляла, как Муса водит рукой по бумаге, мечтала прикоснуться к его руке, подносила бумагу к носу, надеясь уловить его запах. Ей хотелось, чтобы он написал совсем другое, написал, что она ему нужна и желанна, и что он хочет соединиться с ней. Но этого он не написал и теперь уже не напишет. Неужели она ему настолько безразлична? Почему он не проявил к ней ни капли мужского интереса? Да, я знала ответ, потому что она слишком поспешно приняла предложение Махди. Она сожалела, что сказала Махди «да», но потом было уже поздно. А теперь придется это сделать, поскольку Махди... Ох, Махди... Она не сможет вторично ему солгать. Одного раза достаточно. Надо сказать ему правду и отказаться от замужества. Женщина имела на это право, но Махди ничем этого не заслужил. Не усугубит ли она отказом свою тогдашнюю ложь? Больше всего Дайя боялась, чем ее правда обернется для Муссы. Для него это могло означать смертный приговор. Но виновницей того, что произошло у них с Муссой, была она. А когда Махди узнает правду, и Муса заплатит своей жизнью, вина за случившееся ляжет на нее. Оставалось лишь надеяться, что Махди убьет и ее, положив конец страданиям. «Должен ли кто-то погибнуть из-за моей слабости? Проклятый Иблис, когда ты успел проникнуть ко мне в сердце? Поруганная честь, убитый человек, ребенок, родившийся без отца или не родившийся вообще». Вот они, ядовитые плоды ее желания. Она ненавидела себя за содеянное и знала, что готова это повторить. Когда солнце встало, Дайя насчитала 5 лучей, сияющих из-за горизонта и похожих на крылья веера. Во время их поездки с Муссой она видела такой же восход. «Этот рассвет предвещает удачу», — сказала она ему тогда. 5 лучей говорят о счастливом дне». Дайя заплакала. Ее разум требовал передышки, и она снова с головой погрузилась в приготовление к переезду. И вдруг она увидела Махди, въезжающего в лагерь. Дайя ахнула от неожиданности. «Махди, я думала, ты на севере?» «Мне пришлось приехать по... делам. Мой путь пролегал поблизости, и я решил завернуть, чтобы повидать тебя. Смотри, что я тебе привез». Он наклонился и протянул Дайи песчаную розу. Это был красивый, изящный цветок из песчаника, созданный природой за неведомо долгое время. Такие розы всегда очень ценились. Дайя виновато приняла подарок, почувствовав себя совсем несчастной. «Давай прогуляемся за пределы лагеря», — предложила она. Они прошли мимо места, где навьючивали верблюдов, и направились в лощину, которая вела к любимой гельте Дайи. Когда лагерь остался позади, и уже никто не мог услышать их разговор, она выпалила. «Я беременна». Она должна была сказать ему об этом. Довольно лжи. Недопустимо, чтобы Махди узнал о беременности по ее округлившемуся животу. Пусть узнает сейчас. Бесполезно тянуть время и чего-то ждать. Ожидание ей ничем не поможет». Махди смотрел на нее и молчал. Казалось, он не услышал или не понял ее слов. Однако его мозг лихорадочно работал. Туда вновь хлынули кошмары и подозрения, которые он ценой неимоверных усилий гнал от себя и которые оказались правдой. Его словно ударили ногой в живот. «Ты самым отвратительным образом солгала мне». «Махди, тогда я думала, что так будет лучше. Когда мы говорили, это уже случилось. Я думала, что он остался в прошлом. Это действительно так. Солгав тебе, я была ужасно неправа. Я виновата перед тобой». Ее глаза наполнились слезами. Махди стоял прямой, как древко копья, пытаясь совладать с собой. Пальцы обхватили эфес меча. Только так он мог удержаться и не выхватить меч. Но против кого он обратит оружие? Гнев мечом не убьешь, как и досаду. Махди хотелось убить Муссу, Дайю, себя и вообще всех, кто попадется на глаза. Законы чести требовали расправиться с опозорившей его невестой. Однако Махди ни за что не поднял бы меч на Дайю. Другой мужчина так и поступил бы. Любой мужчина на его месте. Он в тысячный раз удивлялся, как ей удается влиять на него и делать беспомощным, и в тысячный раз не находил ответа. Что касается Муссы, то Махди уже решил, как обойдется с двоюродным братом. Осталось дождаться подходящей возможности, и такая возможность скоро представится. «Ты виновата, Дайя. Это все, что ты можешь сказать? Неужели слово «виновата» способно облегчить мое сердце или исправить случившееся? Или оно меня удовлетворит?» «Махди, я знаю, что в этой ситуации ничто никого не удовлетворит». «Должен признаться, Дайя, такого я от тебя не ожидал. Никогда». «Я сама этого не ожидала». «Обмануть меня, убаюкать ложью и затем оставить мне лишь слова. Никогда не думал, что ты настолько жестока». Дайя покачала головой и закусила губу. «Я не собиралась быть жестокой». «Еще кто-нибудь знает?» «Никто, кроме Анны». «Анны? Тогда об этом вскоре будут знать все. Она первая сплетница». «Она думает, что отец ты. Она ничего не скажет. Она хочет меня защитить». Махди задумался. Самоуважение значило для него все. Нет, уже не все. Женщина, стоявшая рядом, она была для него всем. В ее присутствии самоуважение ничего не значило. «Я тоже хочу тебя защитить, Дайя». «Я обесчестила нас обоих. Теперь ни о какой свадьбе не может быть и речи. Я уйду». У него закололось сердце. «Нет! Дайя, ты не можешь этого сделать. Не говори так. Ты обещала, что мы поженимся, когда туареги разберутся с французами. История с ними закончится через 2 недели, от силы через месяц. Сначала ты пронзила меня копьем лжи, теперь вновь ударяешь нарушением обещания. Даже скорпион жалит только 1 раз. Неужели в твоем сердце нет предела отвращению, питаемому ко мне?» «Махди, отвращение я питаю только к себе самой. Но я не могу тебя просить, чтобы все продолжалось как прежде». «Дайя, не надо говорить за меня. Ты согласилась выйти за меня, и я хочу взять тебя в жены». «Я не могу просить тебя об этом». Дайя ненавидела себя за то, как поступает с гордым Махди. «Дайя, мое сердце отдано тебе. Я повторяю то, что говорил ранее. Я даже готов назвать этого ребенка своим. Ради тебя я сделаю это». «Я не вправе просить об этом. Для тебя такой шаг был бы неправильным». «Неправильным? А что в этой истории облачено в одежды правоты? Если ты согласна стать моей женой, для меня это самое важное». Его глаза были полны душевной боли, в голосе звучала тоска. «В том случае, если...» «Ответь мне, Дайя. Значит, у тебя с Муссой все кончено? По-настоящему?» Она осознавала важность своего ответа. «Махди, он дал мне ясно понять, что у него все кончено со мной. Он прислал мне подарок к свадьбе, книгу и записку с пожеланием счастья». «Ты не ответила на мой вопрос. Я спрашивал о твоих чувствах, а не о его». Дайя закусила губу, чтобы та не дрожала. «Махди, Не принуждай меня к ответу. Разве я тебе не сказала, что кончено?» Она отвернулась. Она не могла солгать еще раз, не могла произнести слова, которые Махди хотел от нее услышать. Махди сокрушенно опустил глаза. Но затем до него начало доходить. Он почувствовал слабость Даи. Наконец-то в отношениях с ней у него появилось преимущество. «Твой ответ достаточно ясен. Поскольку Мусса занимает такое место в твоем сердце, мне будет труднее его убить». Дая услышала то, чего боялась сильнее всего, и теперь, зная намерения Махди, сразу поняла, как она должна поступить. Собственный эгоизм не давал ей права ломать жизнь другим. Она обязана выговорить сохранение жизни для Муссы и создать условия для ребенка. «Махди, я выйду за тебя, если ты действительно этого хочешь. Но сначала я должна знать, что Мусса будет огражден от твоего гнева, и ты не причинишь ему ни малейшего вреда. Он здесь ни при чем. Вина целиком лежит на мне». «Дайя, я похож на глупца. В подобных делах не бывает виноват кто-то один». «Он ничем меня не побуждал. В этом ты должен поверить. Он сохранил свою честь. Это я свою потеряла. Ты должен оставить его в покое и дать мне обещание». «Тебе ли ставить мне условия, если я пострадавшая сторона?» «Махди, я должна заручиться твоим обещанием». Это превосходило то, о чем мог просить разумный человек, и не смывало пятна с его чести. Но потерять Дайю, такую цену он не хотел платить даже за сохранение чести. Он даст ей обещание. И когда с Муссой что-нибудь случится, а с ним непременно что-нибудь случится, Аллах тому свидетель. Что ж, малеш мактуб. Такое происходит сплошь и рядом. Пустыня — опасное место. «Я тебе обещаю».